Глава 13. Чиновник особых поручений Федоров. Резкий, выворачивающий мозг наизнанку запах нашатыря. Денис поморщился, замахал руками и с трудом разжал веки. Он лежал на мягкой кушетке в медицинском кабинете доктора Штерна, а прямо перед ним, с дурно пахнущим бутыльком в руке, стоял... «Шеф!» — пробормотал он и улыбнулся. «Как же я рад вас видеть!» Громов скривился. «Будьте любезны, соблюдайте субординацию и извольте звать меня, как принято, Константин Александрович!» Денис насупился. «С каких это пор шефу не нравится, когда его зовут шефом?» — удивился Фадеев. «Эй, постойте! Шеф, Константин Александрович, а почему вы так странно выглядите? Вы из задания или наоборот на него?» И действительно, сейчас Громов находился в образе белого офицера Российской империи, двубортный синий мундир, серебряные пуговицы с чеканкой императорского орла, какой-то орден, белые без звездочек погоны, соответствующие чину действительного тайного советника, фуражка, галифе, начищенные до зеркального блеска сапоги. Образ дополняла холеная бородка а-ля Николай II. Громов прищурился, заложил руки за спину и будто с подозрением взглянул на подчиненного. «Денис Сергеевич, будьте так любезны, напомните-ка мне ваше последнее задание, с которого вы вернулись с таким запозданием». «Он что, в образе?» — опешил Фадеев. «Какой нафиг, Сергеевич? Я Алексеевич. И какой нафиг, будьте любезны?» Но все же ответил шефу. «Дом Ипатьева, 17 июля 1918 года. Попаданец Разин Александр Владимирович. Он пытался предотвратить расстрел царской семьи, спасти Романовых и возродить монархию». «А вы?» «А мы, в том числе и вы, шеф». При слове «шеф» Громов слегка поморщился, но поправлять на этот раз не стал, и Денис продолжил. «В общем, мы, как обычно, вовремя пресекли попытку изменить историю». «То есть никто из Романовых в ту ночь не должен был покинуть дом Ипатьевых живым?» Громов будто слегка удивился. «Конечно, все согласно уже написанной истории». «Выходит, бывший ИСАУЛ, а ныне социалист-революционер Игорь Михайлович Богатырев и назвавшаяся Гончаровой Юлией Карловной тоже являлись участниками нашей группы?» — задал совершенно удивительный вопрос Громов. «Игорек социалист-революционер?» — пробормотал Денис. «Именно!» — кивнул Громов. «Поэтому отвечайте, чиновник особых поручений Федоров! Первое. При каких обстоятельствах вы оказались завербованы фашистской разведкой? И второе. Что вы делали с их агентами в прошлом?» «Чиновник особых поручений Федоров!» — выпучился Денис и открыл рот. «Так, постойте!» Кусочки пазла, мелькающие в голове и кружащиеся вокруг, вдруг начали собираться в единую картину. Первый кусочек – странный облик шефа. Мундир скроен явно не в угоду исторической достоверности, а скорее шит на новый лад с использованием современных технологий. Второй кусочек пазла – орден, который Денис не стал разглядывать. Надпись на нем гласила «За подавление восстания на Украине» и год – 2013. Фадеев насупился еще сильнее, замотал головой, стараясь отогнать наваждение, и вдруг увидел портрет на стене. Женщина, лет 40, гордо смотрела с полотна ясными, словно безоблачное небо, голубыми глазами, а на ее макушке была надета корона Российской империи. Что-то в образе этой мадамы, косящей под королеву, показалось Денису смутно знакомо. «Да, именно ее васильковые глаза!» И вдруг кусочки пазла сложились воедино, и Фадеев наконец-то смог взглянуть на картину в целом. «Кошка, твою же мышь!» — выругался он, перенятым у Игорька выражением. «Ну, Наська из деревни Камышовка, да будь ты трижды неладно!» Громов обернулся на портрет. «Не смейте нести чушь в адрес покойной государыни императрицы Анастасии Николаевны!» «Шеф, да вы не понимаете!» — вскричал Денис. «Я вам сейчас все объясню! Да, признаю, это я совершил ошибку! Я не знал, кто она, и там, в прошлом, я случайно спас ее девчонкой! Она ведь должна была погибнуть вместе с остальными Романовыми! Но не погибла! Не понимаю, какими силами и какими средствами она смогла заполучить престол, но это изменило ход всей мировой истории!» Громов прищурился, взглянул на Фадеева очень внимательно, своим всепроницающим взглядом, и Денис уже было подумал, что шеф ему поверит, но, помолчав, тот сказал: Хорошая попытка, бывший чиновник особых поручений Федоров. Да, видно, Третий Рейх постарался на славу. Каков лжец. Ни одной мимической погрешности на лице. Будто ты сам веришь в то, что говоришь. Эх, Денис, Денис. А мы ведь 5 лет вместе работаем, и я всецело тебе доверял. Ты ведь... Да я тебя почти сыном считал. А нет же. Эх, в этом мире никому нельзя доверять, тем более самым близким. «Шеф, вы не правы!» — постарался воззвать к разуму Громова Фадеев. «Вы просто не тот шеф! Вы шеф наизнанку! Шеф не из нашей реальности!» «Бац!» Громов со всего маха ударил Фадеева в скулу, затем схватил его за волосы и сдавил горло. «Кончай мне шефка, щенок!» — прорычал он. «Я тебе не шавка какая-то! Чтобы на твой пустой лай уши с ванилем развешивать! Я старый матерый волк, и в вас, щенятах, я знаю толк!» Его холодные карие глаза заблестели осколками льда. Морозец пробежал по коже Дениса, спина напротив покрылась испариной, а горло, сжатое мертвой хваткой, уже отказывалось вдыхать. Возможно, шеф в титуле действительного тайного советника из новой реальности почувствовал, что предатель сейчас потеряет сознание и ослабил хватку. Денис тут же закашлялся. «Поверь, я знаю много способов развязать тебе язык, только боюсь, они тебе не понравятся. Поскольку при каждом из них ты кое-что потеряешь. А мы оба знаем, что терпеть боль ты не учился». Громов на секунду замолк, давая Фадееву осознать весь смысл своих слов. Денис даже сглотнул, поскольку от такого шефа, мнящего его предателем, можно было ожидать всего. Пусть Громов и его дядя, но предателя этот человек не пощадит. «А теперь отвечай на мои вопросы. Повторяю». «Я не буду ни на что отвечать, пока не увижу своих друзей!» Эти слова дались Денису с большим трудом, и он уже приготовился получить по физиономии, но действительный тайный советник лишь усмехнулся. «Друзей, значит? Вот кто они для тебя! Ну хорошо, тогда давай устроим очную ставку! Поднимайся!» С этими словами Громов схватил Фадеева за ворот рубахи и сдернул с кровати. Они покинули медицинский кабинет, вошли в общий зал, который совсем не походил на тот, к которому привык Денис. Вместо обстановки в стиле хай-тек, с серебристыми покрашенными под металл стенами, с белыми письменными столами, трековыми светильниками под потолками, десятками компьютеров и огромной плазменной панелью во всю стену, вокруг царила необычная современная классика. Некий выкидыш классицизма, дворцового и английского колониального стилей, хотя, возможно, в этом мире он называется каким-нибудь колониальным, кто его разберет. Под потолком сразу 3 изящных кованых люстры с сотнями лампочек, имитирующих зажженные свечи. Стены обшиты дорогими породами дерева, поверх них картины, как понял Денис, репродукции исторических полотен 20 века, века, которого Фадеев никогда не знал. Одна из картин именовалась «Взятие Зимнего». Вокруг главного дворца России сомкнулось плотное оборонительное кольцо красноармейцев. Лица тупые, рабоче-крестьянские, наполненные сомнениями, трепетом и даже страхом при виде надвигающихся белых. А те, как на подбор, удалые молодцы, высокие, стройные, глаза горят величием и верой в правое дело, и в ту, которая ведет их, юную Анастасию, скачущую на белоснежном коне со вздернутой саблей в руке. На этой картине она словно орлеанская дева Жанна де Арк, избранная Богом, дабы вести проповедников против армии тьмы. Она испускает свет, а за нею белые, против черного войска безбожников, отмеченных красной звездой Люцифера. «Воистину историю пишут победители», — подумал Денис и перевел взгляд на десятки столов персонала. Офисный плантон отдела защиты истинности истории и граждан, попавших в петлю времени, или бог знает, как он называется в этой реальности, оказались все как на подбор в строгих синих мундирах. Никто не развернулся к Громову и Фадееву, все оказались прикованы к странного вида стимпанковским аппаратам, будто появившимся на свет благодаря противоестественному половому контакту ретропечатной машинки и современного компьютера. Денис вздохнул, пораженный такой строгостью, царящей в отделе, и опять взглянул на картины. И тут его дыхание сперло. Глаза от возмущения чуть было не выпрыгнули из орбит, явно пожелав убежать от собственного хозяина и удавиться, дабы он не видел такого непотребства. Но было уже поздно, и он это увидел. Картина называлась «Подписание мирного договора». и на ней повзрослевшая Анастасия пожимала руку мило улыбающемуся Адольфу Гитлеру. Фадеев замер, как вкопанный. Глаза все еще отказывались верить в увиденное. «Как?» – захотелось ему спросить. «Как вы это допустили?» Но Громов грубо толкнул его в спину. «Кончайте на все пялиться, будто в первый раз, Федоров! Ваши друзья вас ждут!» И действительный тайный советник открыл дверь, обитую кожей и перетянутую каретной стяжкой. Денис вошел в помещение и с первого взгляда понял, что это комната для допросов. Посередине стоял металлический стол, в его центре находились стальные петли, к которым оказались прикованы цепи наручников, а сами наручники сжимали запястья Юли и Игорька, сидевших по бокам на железных стульях. Друзья ошарашенно взглянули на Дениса, будто он для них был чужой. У Игорька под глазом сиял синяк, Юля была растрепана. «Боже, что с ними сделали?» Сердце Фадеева забилось быстрее. «Они ведь даже не узнают меня!» «Юля, Игорек, что с вами?» — воскликнул Денис. «Мы очень рады, что вы интересуетесь нашим самочувствием, господин чиновник по особым поручениям!» Взглянув на Дениса странным, что-то пытающимся ему сказать взглядом, произнесла Юля. «Но право не стоит, мы ведь для вас никто, мы только эти, как вы там нас назвали? Ах да, попаданцы, угодившие во временной разрыв! Но мы все равно рады, что вы смогли вытащить нас из этого страшного прошлого!» «Хотя и не понимаем, почему с нами сейчас обращаются подобным образом». Фадеев опешил, открыл рот, а Юлины глаза продолжали что-то сигнализировать. И тут Денис наконец догнал. «Она хочет, чтобы я подтвердил ее историю. Но не поздно ли?» «Очень хорошая попытка, мисс, как вы там себя назвали, Юлия Гончарова?» Громов усмехнулся, взял со стола пульт, нажал на кнопку. С потолка опустился проектор, который тут же включился, выпустив пучок света в белую стену. Словно перед началом сеанса ретро-фильма в кинотеатре, на стене появились цифры 5, 4, 3. «А может, лучше назвать вас вашим настоящим именем, агент Джулия Крюгер?» произнес Громов, и цифра 0 сменилась картинкой. На стене экране появилась фотография женщины, очень похожей на Юлю, но лет на 20 старше, в форме офицера СС и текст «Досье». «Кстати, вы неплохо сохранились для своих лет, отдаю вам должное. Пластические хирурги Рейха молодцы!» Денису показалось, что Юля побледнела в этот момент. Она опустила взгляд, покачала головой, нервно засмеялась и, наконец, сказала то, в чем Фадеев не сомневался. «Это бред!» «Знаете, мисс... Ой, простите!» Громов позволил себе легкую усмешку. «Фрау Джулия, ведь так вам привычней? Так вот, фрау Джулия, знаете, что мне кажется бредом, нет? Так вот, бредом мне кажется ваша история, в которой якобы вы и этот недалекий социалист-революционер...» Кивок в сторону засопевшего Игорька. «Бедные и несчастные попаданцы, которых, так кстати, причем без моего ведома, спас чиновник особых поручений Федоров». «Так все и было, шеф!» Постарался встрять в разговор Денис, но Громов строго поднял на него палец, приказывая молчать. «Только вот одна состыковочка, фрау Джулия. Федоров рассказал мне совершенно другую историю, еще более удивительную, чем ваша». Действительный тайный советник схватил девушку за подбородок, повернул к себе и заглянул в глаза. «Вижу, вам интересно послушать. Так вот, он сказал мне, представьте же себе такое, что якобы все мы команда из иной реальности. Просто история изменилась. И помните об этом только вы трое. Забавная история, не правда ли, фрау Джулия?» И Громов провел пальцем по Юлиной щеке. Это очень не понравилось Денису. Да и сам шеф из этой реальности его уже порядком достал. «Убери от нее свои грязные руки!» взревел Фадеев и безрассудно, словно молодой лев, ринулся в бой. Но Громов, как он сам себя давеча назвал, был старым матерым волком. Удар когтистой лапой львенка волк пропустил мимо себя, лишь просто отвернув клыкастую морду. Замах Дениса ушел в пустоту, равновесие на секунду оказалось нарушено. Кулак, ожидающий встречи с лицом и неожиданно словивший пустоту, полетел вниз и потянул за собой тело. Но Фадеев не зря имел черный пояс по боевому джиу-джитсу. Теряя равновесие, он вывернул правое плечо назад, а левый кулак послал вперед, стараясь достать бывшего шефа. Но Громов уже отступил назад и, опережая удар, ударил сам, кулаком в открытый лоб Дениса. Фадеев свалился на холодный пол, в голове загудело, но, видимо, действительному тайному советнику этого показалось мало, и в довершение возмездия он пнул Дениса сапогом в пах. Адская боль пронзила чресло. Фадеев чуть было не взвыл, но все же сдержался, стиснув зубы. Показывать страдания этому мерзкому недошефу этой новой реальности Денис не хотел. В этот момент Игорек от возмущения соскочил со стула. Цепи на его руках брякнули. «Ну нельзя же так, Костя!» – взревел богатырь. Громов снял с головы фуражку. Волосы его в этой реальности оказались куда длиннее и причесаны назад. И вдруг стукнул поднявшегося Игорька лбом прямо в нос. От неожиданности, или, может, от действительно сильного удара, богатырь осел на стул, а из носа его закапала кровь. Кап, кап, кап. Денис, лежащий на полу, словно в замедленной съемке, увидел, как алые капли падают вниз и разбиваются об пол. Если еще минуту назад шеф этой реальности его раздражал, то сейчас он его просто возненавидел. «Отчего он такой в этом мире? Что послужило причиной?» – подумал Денис. «Или, может, он всегда был таким? Просто я этого не замечал?» Додумать эту мысль Фадеев не успел. Громов схватил его за шиворот, встряхнул и оттолкнул. Денис упал пятой точкой на стул, боль все еще пронзала его. «Вот там и сиди!» – прикрикнул на парня действенный тайный советник и, повернувшись к Юле, схватил девушку за волосы. Ежик пискнула и стиснула зубки, а Громов продолжил. «Вот это, фрау Джулия, мы на Руси-матушке называем допрос с пристрастием. И поверьте, мы только начали. Поэтому, пока я не занялся вами всерьез, рассказывайте!» «Что рассказывать?» Юлия подняла на действительного тайного советника горящие ненавистью глаза. «Правду!» «Правду?» Она усмехнулась. «Правду вам уже сказали. Денис вам ее рассказал. Но вы в нее все равно не поверите, потому что поверить в нее – это значит признать, что весь ваш мир и вы сами – это всего лишь временной парадокс, вызванный одной ошибкой Дениса в прошлом». Громов вздохнул и покачал головой. «Упрямая, значит», – произнес он, поднимая руку для удара. «Ну что ж, тогда продолжим игры дальше». «Постойте!» – воскликнула Юля. «Я знаю, как доказать, что в иной реальности мы одна команда». Громов опустил руку. «Ну, попробуй», — сказал он. «Мне даже интересно, какую ахинею вы, фрау, придумаете на этот раз?» «В том мире я ваша лучшая и, наверное, любимая ученица. Возможно, именно поэтому вы поделились со мной своим секретом». «И каким же?» Действительный тайный советник усмехнулся. Вместо ответа Юля скосила взгляд на Дениса. Громов тоже повернул голову к парню. Надменная улыбка, как-то по волшебству, испарилась. Вместо этого в глазах появилось сомнение. «Да!» – наконец произнесла Юля. «В том мире вы признались мне, что Денис ваш племянник!» Губы действительного тайного советника вдруг дрогнули. Уголки поползли вверх, и он засмеялся. «Вы что там в своем третьем рейхе? Совсем с дуба рухнули? Какой нафиг племянник?» «Что?» – изумился Денис. «Но почему?» «Неужели в том мире шеф обманул Юлю? Но зачем?» «Так, девочки, ты меня уже достала своими выдумками. Похоже, пора применить к тебе жесткие меры!» Рявкнул Громов и принялся засучивать рукава. «Я этого не допущу!» Пламя вспыхнуло в сердце Дениса. «Пусть я опять получу взбучку, пусть он даже убьет меня, но я этого не допущу!» Решил Фадеев и, оперевшись о подлокотнике холодного металлического стула, уже было поднялся, но ежик его опередила. «Стойте, стойте, стойте!» – завопила она. «Как же я сразу не подумала-то! Шеф, еще одна попытка, прошу!» «Это начинает меня утомлять!» – лениво зевнул Громов. «Ну, валяй! Сделаю скидку на то, что ты все-таки женщина!» «Спасибо, шеф!» – кинула Юля. «Z-частицы!» «Что Z-частицы?» – Громов поднял брови. «Если ход мировой истории действительно изменился, причем радикально, как утверждаем мы, то выброс Z-частиц в атмосферу должен быть колоссальный, порядка 100%, может даже 200% выше нормы. Да и колебания Т-волн, вызванные действиями Дениса, а соответственно изменения истории, тоже должны быть на подобном уровне. Шеф, вызовите Максима Эдуардовича, пусть он подготовит сводку показателей за последние дни, и вы убедитесь в том, что мы говорим правду». Лицо Громова посуровило. «Откуда Рейху все это известно?» взревел действительный тайный советник и повернулся к Денису. «Ты рассказал!» Фадеев замотал головой. «Нет!» Сэм ответил на собственный вопрос Громов. «Если бы это и в самом деле был ты...» Действительный тайный советник развернулся к Юле. «То вы, фрау Джулия, были бы осведомлены, что профессор Лыков пребывает в не столь отдаленных местах, где ему и самое место. А насчет Z-частиц попытки хорошие. Ведь раз вам о них известно, то вы наверняка осведомлены и о том, что наш отдел не занимается их отслеживанием. Поэтому для того, чтобы получить подробный отчет от вышестоящего руководства, придется ждать недели. Но, извините, фрау Джулия, на подобное у нас нет времени». Громов коварно ухмыльнулся и продолжил засучивать рукава. Юля в панике взглянула на Дениса. В глазах бесстрашного ежика разгорался страх. Фадеев тихо приподнялся, готовясь предпринять вторую попытку обезвредить действительного тайного советника. Но тут в дверь вдруг постучались. «Кто?» — с раздражением спросил Громов. Дверь отворилась, на пороге показалась миниатюрная блондинка. «Катенька!» — пролепетал Игорек. Секретарша Громова с удивлением взглянула на богатыря, с отвращением поморщилась, будто увидела таракана, и, повернув миленькую головку к начальнику, произнесла. «Простите, что прерываю допрос, Константин Александрович, но допрашиваемых желает видеть сам император». «Почему?» — удивился Громов. «Его Величество не обязан перед вами в этом отчитываться!» Прозвучал знакомый голос за спиной Кати, и в комнату вошел владыка этой новой Российской империи. «Не может быть!» Увидев вошедшего, пробормотал Денис.